Быстрее света. Если верить Эйнштейну, скорости быстрее света не существует. Застань, великий физик, те года, когда мы вещали на одном канале с центральным телевидением, он бы наверняка подправил свою теорию. Тогда наша студия вещала 4 часа. Но ровно в 6 вечера мы должны были закончить свою работу, чтобы вернуть эфир столице. Залезть на Москву, в главную сетку страны хотя бы на доли секунды, было равносильно самоубийству. И, между прочим, случаев перебора лимита не было. Но не потому, что, выражаясь современным языком, тайминг был выстроен до секунды. Просто инженер, коммутировавший на пульте вещание с местного на столичное, выключал своих в любой ситуации на полуноте, на полуслове. А у выключенного оставались незабываемые впечатления человека, схлопотавшего моральную оплеуху. У нас было принято ежедневные выпуски завершать небольшой музыкальной программой. Благо, выбор был огромным. В Челябинск приезжало немало гастролеров, настоящих прекрасных исполнителей. Среди них были такие, которым, как национальному достоянию, даже запрещали летать самолетом. На поезде к нам добирались Рихтер, Гилельс. И вот приехал замечательный скрипач, лауреат престижной музыкальной премии Валентин Жук, в репертуаре которого был «Лунный свет» из бергамасской сюиты Дебюсси. Мы составили программу, посчитав, что передача должна идти не более получаса. «Потому что за нами Москва», — объясняю Жуку. «Вы представляете, что это значит?» «Конечно», — кивает он, демонстрируя готовность идти на компромисс. Составляем монтажный лист. Эта пьеса звучит 4 минуты, это 6, это произведение 5, это 7 и последнее, «Лунный свет», 4 минуты. Итого 26, как бакинских комиссаров, сказал кто-то. И 4 минуты остается на заставку для объявления композитора исполнителей. Начинается живая трансляция. Вот уже в кадре диктор с традиционным «Здравствуйте». А я предусмотрительно прошу скрипача. На всякий случай, знаете, на всякий случай, проконтролируйте. И показываю на большие часы вокзального формата, висевшие в студии. «Спасибо большое», — продолжает демонстрировать свою почти пионерскую сознательность Жук. «Я все-таки себя проконтролирую». И добавляет: «Не волнуйтесь, я обязательно буду следить». Диктор объявил: «Начинаем концерт лауреата». Прозвучало первое произведение. Заключительные аккорды второго, третьего. Настает черед Дебюсси. Скрипач, похожий на Паганини, высокий, худой, с вдохновенным лицом, даже сурдинку ставит вдохновенно. Льется волшебная музыка, которую не в силах испортить никакие звукорежиссеры. И вдруг я чувствую, что маэстро начинает играть чуть-чуть быстрее, ускоряя темп. «Наверное, так нужно», — думаю я. Аккомпаниатор начинает его догонять. Скрипач с небольшим отрывом лидирует. «Дай крупный план», — прошу оператора. На крупнике замечаю странный, направленный в сторону взгляд Жука. А музыка звучит все быстрее. «Это невозможно», — готов закричать я. «При лунном свете такого темпа не бывает. Это я знал точно, на основании личного опыта». Между тем пианист, демонстрируя спортивный характер, догоняет ушедшего в отрыв солиста. А скрипач играет так, будто запустили магнитофон на повышенной скорости. Глаза безумные, под ручьями. В чем дело, не пойму я. Не понимают ничего сидящий рядом ассистент, звукорежиссер. А жук все ускоряет темп, ускоряет. Это уже неприлично, мелькает у меня мысль. И тут маэстро завершает исполнение. Даю заставку. Что произошло, недоумеваю я. Наш оператор, Игорь Бузуев, сидит взмокший, смеется, тоже ничего не понимая. Объяснилось все просто. Дежурный электрик, сменяя коллегу на посту, сверила свои часы производства родного Челябинского часового завода, в качестве которых была уверена, с электрическими часами в студии, в надежности которых сомневалась. И выяснила, что те отстают от ее собственных. Обеспокоенная, она из служебного помещения стала дистанционно переводить стрелки электрических часов. И в этот момент лауреат престижных международных конкурсов, бросив взгляд на студийные часы, увидел жуткую картину. Маленькая стрелка почти оседала шестерку, а большая неумолимо двигалась к роковой цифре 12. В гениальной голове, очевидно, проскочило несколько тактов свиридовского «Время вперед», а в его ушах звенели не только звуки ноктюрна, но и дружный хор наших голосов. «За нами Москва», «Нас уволят», «Ужас». И он вообразил, будто так погрузился в атмосферу бергамасской свиты, что время пролетело незаметно. Однако лунный свет, написанный в 1890 году под впечатлением, как полагают специалисты, одноименной поэмы Поля Верлена, был доигран до последней ноты. После этого случая у музыкантов вошло в обиход выражение «Он играет Дебюсси в челябинском темпе». С тех пор прошло более полувека, и время, как я теперь убедился, летит быстрее скорости света. Неправ был великий физик. А Валентин Жук ныне профессор Амстердамской консерватории, продолжает концертировать, ведет мастер-классы.